Россия вытягивала все скудные и без того экономические силы своего народа на содержание войск. Хотя Елисавета Петровна, показывая упорную ненависть к прусскому королю, говорила, что будет продолжать войну, если бы ей даже пришлось продать половину своего гардероба и своих бриллиантов, но она не могла не знать всей тяжести войны для подвластного ей народа. О финансовой тягости для России этой войны можно судить уже потому, что каждый год не досылалось по нескольку сот тысяч рублей до суммы, необходимой на содержание войска. Война, происходившая в середине Европы, ни для кого из европейцев не могла быть приятна. Она задерживала торговлю и всякое обращение людей между собою, а потому желание мира стало повсеместным. Первые шаги к желанию примирения сделаны были Францией. Французская дипломатия стала входить с правительством австрийским в соглашение, как устроить мир, откровенно сознаваясь, что для ее государства война делается нестерпимою. Австрия, в благодарность за пособие, оказанное Францией к возвращению Силезии, уступила Франции часть Фландрии, состоявшей до того в австрийском владении. Это постановлялось секретной статьей, которую хотели скрыть от России. Между тем, с Россией у Франции велись довольно странные сношения. Мимо собственного официального посланника де Лопиталя, Людовик XV в продолжении целого года вел с Елисаветою Петровною тайную переписку через посредство секретаря своего посольства кавалера Деона. Предметами этой переписки отнюдь не были политические вопросы, да и вообще она не заключала в себе ничего важного. Половина всего написанного друг к другу высокими особами состоит из комплиментов и уверений в дружеском расположении. Императрица жаловалась на свою болезнь, и Людовик XV прислал ей своего придворного врача. Но этот врач не сошелся с бывшим уже при императрице врачом, греком Кондуиди, который не хотел с французом советоваться, потому что последний был чином ниже его. Елисавета Петровна просила своего венчанного друга прислать к ней для развлечения двух знаменитых тогда во Франции артистов театра французской комедии Лекена и госпожу Клерон, но Людовик XV отказал в этой просьбе под предлогом невозможности лишить французскую публику ее любимцев. Елисавета Петровна просила французского короля быть вместе с нею восприемником ребенка, которого рождение ожидали тогда от великой княгини, и на это последовал отказ под тем предлогом, что так как этот ребенок будет воспитан в греко-восточной религии, то король-католик не в состоянии будет брать на себя обязанность крестного отца, который по церковному праву делается наставником своего крестника. Таким образом, эта переписка была в свое время какую-то игрою высоких особ в интимность. Между тем, узнавши о секретных переговорах Франции с Австрией, императрица высказала де Лопиталю свое неудовольствие на то, что Франция сносится с Австрией, устраняя Россию. Но во Франции произошла перемена главного министра. Вместо Берни сделался министром Шуазель, который продолжал, в принципе, ту же мирожелательную политику, как и его предшественник, но был отважнее. Он находил, что роль России в вопросе о европейском мире очень важна, и поручил де Лопиталю в июле 1759 передать Воронцову, что Россия заслужит благодарность всей Европы, если примет на себя посредничество к примирению Австрии с Пруссией. А это не так трудно, потому что обе державы в равной степени истощены войною. Вслед за тем последовала Куннерсдорфская победа, и это событие дало России право заговорить более высоким голосом. 26 октября того же года подана была от канцлера Воронцова записка, а 1 декабря последовала другая. Их содержание было таково, что если Австрия приобретет Силезию, а Франции уступит часть Фландрии, то Россия, как союзная с ними держава, за участие в войне имеет также право на вознаграждение и желает приобрести Восточную Пруссию вдоль Балтийского побережья от Мемеля до устья Вислы, в видах разменяться этою территорией с Польшею, от которой зато Россия желает получить правобережную Украину, уступленную Польше после присоединения Малороссии к России. Такое заявление не понравилось Франции, которая желала, чтобы Россия, посылая свои военные силы и истрачивая финансы, осталась в конце концов с пустыми руками, тогда как союзники ее будут получать выгоды. Версальский двор не доверял России. Впрочем, такое недоверие в Европе было всеобщее. Уже не один год привыкли в Европе находить в действиях России жадность к территориальным захватам. Англия, так же как и ее соперница Франция, неодобрительно отнеслась к желанию России приобрести Восточную Пруссию хотя бы и временно, с целью промены ее на правобережную Украину. Когда Иван Шувалов заговорил об этом с английским посланником в России Кейтом, англичанин отвечал, что с таким требованием нельзя мыслить о прекращении войны. Король прусский скорее погребет себя под развалинами своего государства, чем согласится на такое унизительное условие. И все другие государства до этого не допустят, потому что ясно увидят намерение России овладеть всею торговлею Севера. Дания и Швеция также не соглашались на проект России. Даже Австрия, нуждавшаяся в союзе с Россией и потому не смевшая резко отказывать ей, соглашалась уклончиво, чтобы о вознаграждении России было условлено с Австрией секретно, в общих выражениях, и притом только тогда, когда Австрия получит уже то, чего желает. Де Лопиталь, слишком старый и притом казавшийся расточительным, был уволен с почетом, а посланником в Петербург назначен 27-летний барон Бретель, красивый, любезный, годный для дамского общества, хотя уже женатый и горячо любивший жену. Ему дали секретное поручение склонить на сторону Франции великую княгиню, которой стали приписывать важное влияние на политические дела. Все знали, что до сих пор Екатерина была не расположена к Франции, но приписывали это тому, что по французским интригам был отозван из Петербурга Понятовский, которого великая княгиня желала видеть при русском дворе. Бретель тут-то и ошибся. Если великая княгиня благоволила к Понятовскому, то императрица не терпела этого человека и написала о том к Людовику XV, а король французский ей в угоду отправил в Варшаву своему посольству приказание стараться, чтобы в Петербург Понятовского не посылали.